Всего я выпустил около 40 огненных призраков, взмывавших в небо, чтобы сразу обрушиться на улицы Сейтнирама. Повалил черный дым разгоравшихся пожаров. Некоторые погибшие от взрывов уже начали подниматься в виде зомби из-за эффекта погибели. Я ощущал присутствие своих новых слуг впереди. «Крушите, сражайтесь, мстите за утраченное и не сбывшееся», — призывал я, чувствуя, как закипает во мне проклятая кровь. На пару секунд голову пронзила боль, но она тут же обернулась новой вспышкой неконтролируемой ярости. Безбрежная волна слепой злобы захлестнула меня. Все вокруг приобрело красный оттенок. Я уже не особо понимал, на что конкретно злюсь. Это была просто эмоция, пришедшая ко мне вместе с энергией сердца. Я разом использовал слишком много силы порчи, и заодно сквозь меня прошли отголоски памяти неприкаянных душ Севера. Не знаю, сколько времени занял приступ, но когда сознание ко мне вернулось, призрачный туман уже захватил 5 домов, ближайших к разлому в стене, распространился метров на 50 вокруг. Живые теряли в нем мораль, а мертвые поднимались. Несколько очагов пожара возникли в богатом квартале после моих залпов. Надо что-то делать с проблемой перекачки энергии. Если мне все придется тянуть через себя, то приступы ярости станут постоянными. Не уверен, что мой разум выдержит их слишком много. Нужно найти альтернативу. Любой демон, маг или одержимый имеют свой канал, через который тянут энергию великого пламени. Вспомним Лорен, которую я случайно обратил в демоническую химеру. У нее возник канал, накачивающий ее энергией. Что если отделить от меня часть плоти, пропитанную порчей, и дать ей разрастись? Сможет ли такое устройство стать ретранслятором силы сердца? Думаю, что да. На всякий случай добавим к моей плоти побольше чужой. Я подозвал к себе двух наименее ценных зомби из ближайших. Один был сделан из слуги, другой из Фидейна, но тело очень сильно пострадало в бою, и мертвец еле волочил ноги. Материал сгодится. Я снял с левой руки перчатку, подставляя ладонь под лезвие своего клинка. Вспомнился ритуал основания 21-го. Тогда я окропил своей кровью золотую аквилу империи, призывая в свидетели богов. Теперь кровь прольется над мертвой плотью, чтобы укрепить связь этого места и темного сердца Севера. Ирония жестокой судьбы. Боли я не ощутил. Из раны упало несколько капель крови, окропляя тела зомби. Надо побольше алой влаги, и я орудовал клинком. Из пореза потянулись к цели красные побеги. Порча разрасталась в моем теле. И когда я совершил невозвратный шаг к обращению в монстра, когда попытался понять гератов, вместо того, чтобы стереть их с лица земли, когда спас из темницы Лорен и до последнего боролся за ее жизнь, это первые шаги. Последний же был сделан, когда я решил сохранить свои легионы, пробудив от могильного сна сердце. Дальше все понеслось в бездну само собой. С хрустом ломались кости мертвецов, перестраивая структуру. Два позвоночника сплелись и потянулись вверх, образуя основу конструкции. Оскаленные черепа щелкали зубами. Из ребер получился фундамент, своего рода подставка этой богохульной конструкции. Аквилы порчи. В прошлом я не просто бездумно мстил. Моей заботе поручили людей, которых нужно было защитить. Еще сыграла роль некое мое представление о справедливости, по которому Геар и его прихлебатели заслуживали наказания. Пострадали, конечно, и невиновные. Но невиновные всегда страдают. Сколько уже погибло и погибло бы еще от действий федератов? Десятки тысяч. Я умыл руки, переложив смерти невиновных на совесть врагов. Но кто теперь вспомнит об этом? Я войду в историю как монстр. Все мои метания, мотивы, хорошие и человечные поступки исчезнут. Они канут в небытие. Для памяти людской важен только результат. Ты либо герой, либо злодей, либо наш, либо враг. Лишь некоторое количество особенно просвещенных или извращенных людей вкуривает эту вашу неоднозначную мораль. Для остальных серого цвета не существует. Оттенок серого массовое сознание докрашивает до густого черного или ослепительно белого. Я не утверждаю, что относительно чистых героев и злодеев не существует. Они есть. Просто крайние формы маньяков и святых редкость в сравнении с общей массой. Аквила порчи наконец была готова. Два черепа, между которыми из красных корней выросло небольшое подобие сердца. Оно медленно билось и чуть мерцало. Опорой служили два сплетенных позвоночника, чьи отростки заострились как шипы, и фундамент из клетки ребер, в которой шевелилось мясо. Мешанина органов, мышц и фрагментов кожи, от которых поднимался призрачный туман. Эта штука работает. Отлично. Она тянет к себе и накапливает энергию сердца. Атакуй. Силы в аквиле хватило лишь на одного огненного призрака, Зато он был запущен без моего участия. Еще взрыв прогремел в тылах шахдинцев. Интересно, а сколько таких вот аквил я смогу развернуть подряд? Для начала попробуем штук 5. Будем закреплять ими захваченные территории и распространять туман порчи. Я прошел вперед по пустой улице 40 метров и подозвал к себе еще 2 свежих зомби, чтобы воздвигнуть 2-ю аквилу. Войду в историю как монстр. И что, не наплевать ли мне на мнение людей? Но какая-то странная тоска все равно не покидала сердце. Мое собственное сердце. Слишком уж похоже было создание аквилы порчи на ритуал основания легиона. Привет из прошлого. Тогда я еще не переступил ни одной черты, а судьба моя не была определена. 2-я аквила оскалилась черепами, и я тут же приступил к 3-й. С ней я уже решил поэкспериментировать. Законченную аквилу я вырвал из основания и воткнул концами позвоночников в тело одного из зомби. Его в пачке из еще 20 обычных и 20 тварей отправил направо вдоль стены, где шахдинцы пытались создать опорный пункт. В качестве артподготовки кинул туда 4 взрывных фантомов. Мои неживые войска схлестнулись с почти 5 десятками избранных, которым помогал Язад. 6-рукий 3-метровый воин с 2 медными щитами и 4 булавами. 2 обычных зомби он отправил в полет за секунду. Мертвым смерть не страшна, но сломанные кости это проблема. Ничего, отрегиним. Но со священным чудовищем нужно что-то сделать. Взорвать – самый простой выход. Сильных очистителей рядом нет. 3 огненных фантома разметали Язата на части. 1 из медных щитов пробил крышу соседнего дома и застрял в ней наполовину. Без помощи Язата избранным стало гораздо сложнее. Зомби с аквилой упал, скорчившись у фасада дома. Пора закрепляться на территории. Аквила начала прорастать в тело носителя, превращая его в костно-мясной фундамент. Вскоре сердце меж 2 черепов бешено заколотилось, разгоняя энергию. Призрачный туман заклубился вокруг аквилы. Отлично. Пусть тяжелые доспехи помогали избранным держать натиск зомби, но против тумана порчи они были бессильны. Шахдинцам пришлось отступать, бросая раненых. Раненые у нас не пропадут. Они тут же пополнят наши стройные ряды. Долой хандру, к чертям собачьим сожаления, у меня тут есть целый город для сожжения. Я вошел в узкий проулок, сопровождаемый 5 когтистыми тварями. Туман уже сомкнулся здесь и люди бежали, но на другой стороне улицы еще было ясно. Я увидел, как шахдинцы зажигают костры, пытаясь отогнать призрачную мглу. Однако туман порчи был с огнем и дымом близок по своей сути, даже с обычным чистым пламенем. Вспомнился удавившийся дед. Так вот какие кошмары его напугали. Я использовал хватку, чтобы выдернуть 5 зелотов с параллельной улицы. Затянул их в призрачный туман, одного тут же насаживая на клинок, а 2-го хватая за ворот одежды. Где их сад, где его труп? Пророкотал я, хрипя словно при тяжелом воспалении легких. Человек лишь вяло дергался, пуская слюни. Его глаза затянула желтая катаракта, руки обессиленно свисали вдоль тела. Его соседа вообще вывернуло мне под ноги. Лишь пронзенный мечом вел себя прилично, уже умер и собирался оживать как зомби. Ладно, использую их как материал на 4-ю и 5-ю аквилы. Разум этих несчастных не способен выдержать энергию порчи. Однако среди дикарей Дальнего Севера были те, кто мог сохранить свои личности. Они даже сами обретали некоторые новые силы. Все дело было в их прошлом опыте шаманизма. Они ощущали ток энергии и могли ей манипулировать. Но где взять таких людей здесь, на Востоке? Может быть, поэкспериментировать с армией, а почему бы и нет? Мне нужны не просто одинаковые зомби. Надо учиться лепить из людей кое-что поинтереснее. Но сначала город. 1 аквилу я оставил в проулке, чтобы дальше распространяло туман. 2-ю вырвал из основания и взял в левую руку как знамя. Сердце на ней бешено заколотилось. Я ощутил, как наша с аквилой энергия взаимодействует. Теперь вперед, из проулка на улицу пошире. Там уже начал распространяться туман и люди отступали. Морок не наносил прямого физического урона, но внушал ощущение неописуемого ужаса, ослаблял вражескую магию и поднимал мертвых. Последних вдруг стало очень много. Уже 3 оживших мертвецов я ощущаю вокруг. Видимо, туман добрался до домов, где шахдинцы складировали трупы после неудачных штурмов. Те, которые успели унести из-под стен. Ну попробуем что-нибудь новенькое. Я вышел из проулка, направляя аквилу на отступавших фидейнов и зелотов, словно магический посох. Немного помню описание колдовских навыков. Многие демоны и чародеи умели использовать магический огнемет. Поток пламени – самая простая форма колдовства. Вырвавшийся всполох огня мог сгодиться разве что для шоу факиров. Люди, конечно, все равно шарахнулись, когда я вышел к ним из тумана. Атмосфера в Сейтнерами сейчас была очень напряженная. Народ легко поддавался паническим настроениям. Их можно было понять. Легко верить в бессмертное солнце, когда оно ярко сияет над в небесах, а ваши жрецы поражают почти беспомощного врага лазерами и насылают чудищ. Теперь же на шагденцев обрушилась какая-то неведомая сила. Колдовской туман сводит с ума, взрывы гремят на улицах, мертвые встают и никакие молитвы не помогают. Уже не так просто быть фанатиком в таких неблагоприятных условиях. Второй поток пламени получился уже лучше. Длинный всполох, схлопнувшийся облаком желто-зеленого грязного дыма, облизнул ряды пятившихся людей. Из урона только поверхностные ожоги, но страх перед колдовским огнем заставил шагденцев наваливаться друг на друга. Они падали, подминая товарищей. Узкая улочка стала для них западней. Ну что, жахнем. Я призвал одного фантома камикадзе, направляя его в центр людского скопления. Да, к такому можно привыкнуть. Грохот, крики и звон смешались в единую какофонию отчаяния. Несколько в мясо разорванных тел, десятки контуженных и почти сотня живых, которые пытались бежать. Лишь трое или четверо бросились в мою сторону. Их тут же смела призрачная хватка, подросив метров на 6. Истребление. Город все глубже погружался в пучину безумия. Прогнивший Сейтнером, язва, выросшая в тени древней цитадели. Он заслужил эту судьбу. Фидейны, зелоты, жрецы, бывшие бандиты, ашминовые наркоманы и предатель Джангали. Всех их ждет один конец. Я воткнул пятую аквилу в разорванные останки жертвы взрыва и начал формировать шестую. С ней я продолжил свой путь вглубь богатого квартала. Никакого организованного сопротивления уже не было. Я попытался выйти в стратегию, чтобы увидеть полную картину происходящего, но система сбоила и барахлила, не желая выдавать мне четкое изображение. Особенность Дедвия есть. Глухо промычала она и снова закрылась. Ну хоть вид от третьего лица у меня оставался, давая хороший обзор. Новый проулок. Впереди маячит башня дворца городского наместника. Там, думаю, прячутся выжившие. Возможно, туда и тело их сада уволокли. Значит, будем штурмовать. Однако до дворца оказалось не так просто добраться. Путь мне преградил не Фидейн или даже Очиститель, а кое-кто опаснее. Думал, что ты уже сбежал, принц. Прохрипел я, давясь влажным кашлем. Разумно ли здесь оставаться? С Тайкона было что-то не так, я сразу не понял, но приглядевшись заметил красные нити, которыми были зашиты его веки. Зачем такие приготовления? Рядом со стратегом находилась бледная девушка не вполне человеческой внешности, дополненной красочной косметикой. Ее белое лицо с ярко-фиолетовыми глазами было обращено к принцу. «Мой лорд», — умоляюще произнесла она, — делая последний стежок на веках Тайкона и обрезая нитку вычурным серпообразным клинком. «Не бойся, Абани. Пока я здесь, никто из дорогих тебе людей не умрет», — уверенно заявил принц. «Спасибо за помощь. Дальше предоставь все мне. Никто не умрет, умрут все», — возразил я, устанавливая аквилу на ближайшем трупе. «Когда-нибудь все умрут», — с беспечной улыбкой ответил Тайкона. «Но не сегодня». Шурки снежного барса и веера при стратеге сейчас не было, он наделся будто проще. Драться что ли собрался? Похоже. В правой руке у Тайкона был прямой меч, вынутый из драгоценных ножен. К поясу были прикреплены словно патроны длинные обоюдоострые металлические иглы, покрытые сложным узором. «Скажи мне, где тело их сада и беги», — предложил я. «Какое удивительное милосердие для вашего положения. Значит, какие-то крупицы разума еще мерцают в кромешной тьме, но скоро и они погаснут. Я хотел договориться, избежав лишних потерь. Надеялся, что вы сможете сдержать разрушительную силу, к которой когда-то обратились. Теперь же нам остается только драться. Я не могу позволить такому чудовищу продолжить свой путь в этом мире, набирая силу и опустошая страну, которой мне выпала честь служить. Некоторые проблемы следует решать как можно скорее. Хочешь страшной смерти?» Усмехнулся я, ощущая, как меня обволакивает туман, распространяемый аквилой. «Уже убил стратега сегодня, но не против повторить. Я редко сам обнажаю меч. Большая сила взращивает гордыню. Гордыня приглашает беспечность, а за последнее и смерть подтянется. Случайная глупая смерть. Но иногда воздух вокруг Тайкона заколебался. Даже мудрому следует принять риск, если другие пути сулят слишком печальные потери. А на кой ты себе глаза зашил? Думаешь, это защитит тебя от Марокко? Такой совет мне дал один мудрец с горы Ялен, ответил принц, вынимая из-за пояса три металлические двусторонние иглы и зажимая меж пальцев левой руки. Следует разделять глаза человека и взгляд зверя, избегать их смешения. Давно я не смотрел на этот мир взглядом зверя. Воздух вокруг Тайкона вспыхнул десятком бледных искр. Посреди высокого лба принца раскрылся третий глаз. Прям натурально третий глаз. Веки, а точнее просто кожа, раздвинулась в стороны, создавая вертикальную щель, из которой показался кошачий зрачок, обрамленный яркой синевой. Третий глаз был раза в полтора больше обычного. Вертикальный узкий зрачок время от времени слегка пульсировал, будто резко фокусируясь на чем-то. От синевы веяло сверхъестественным холодом. С каждой пульсацией зрачка волны бледной энергии расходились от третьего глаза принца. В воздухе снова закружились снежинки, порхающие на порывах холодного ветра. «И что ты такое?» – спросил я. «Принц Хан Шоль Тайкона, стратег из царства Силлак. Мы, кажется, уже знакомились», – шутливо ответил враг. «Зимняя гроза, 6 всполохов горного ветра, грянул гром. Я использовал призрачную хватку, чтобы оттянуть себя назад, очень вовремя. Туда, где я только что стоял, ударили с разных сторон 6 потоков ураганного ветра, несущего крупные осколки льда. Эта штука работала как чертова шрапнель. Несколько градин задели меня, броню не пробили, но оставили вмятины и тряхнули адово. Души преследователи. 4 пламенных фантома полетели в сторону Тайкона. Ждать встречи с ними принц не стал. Сильный порыв ветра подхватил его словно пушинку. Тайкона оказался на соседнем доме. Фантомы попробовали следовать за ним, но волна бледной энергии преградила им путь. Огненные духи сдетонировали раньше времени. Я окружил себя призрачным туманом и снова использовал хватку, чтобы уйти назад. Одновременно попытался и самого принца схватить, но того защитила мерцающая сфера из ярких искр. Тайкона снова атаковал. Это напоминало чародейское плавление железа, только наоборот. Под пронзительным взглядом третьего глаза температура на небольшом участке улицы резко упала, обращая в лед кровь и плоть. Светло-синяя дымка обозначала зону поражения. Несколько зомби, которые там оказались, за считанные секунды окоченели и рухнули под собственной тяжестью. «Горные ветры, я Ленный Цайтан, повинуйтесь мне», – звучал в пурге голос принца. С неба снова валил хлопьями снег. Свет померк, и лишь вспышки молний выхватывали из холодного полумрака очертания проклятого города. К Тайкона сзади подобралась парочка моих измененных тварей. Не просто зомби, а зубастые чудовища, сплетенные из красных нитей. Они ринулись на врага, но застать стратега врасплох не вышло. Тайкона совершил круговой взмах своим клинком, который вспыхнул светло-голубым сиянием стихийной энергии. Я уже видел, как эльфы усиливают свои стрелы магии. Первый раз наблюдаю усиление оружия. Обоих монстров принц разрубил пополам, одновременно ловко уклоняясь в сторону от их когтей. Но я не просто залипал на фантастическое зрелище фэнтезийного фехтования. Сразу 6 фантомов с разных сторон атаковали принца. Однако под ним вдруг закрутился смерч, за мгновение поднявший его к мрачным грозовым небесам. Несколько молний ударили вниз, раскалывая деревья и крыши домов. Потоки холодного ветра, заряженные ледяной шрапнелью, неслись по улицам, сметая и опрокидывая оживших мертвецов. Благо туман порчи они так легко развеять не могли. Марок имел природу скорее магическую, чем физическую. Однако призрачный туман колыхался, прижимаясь к земле, когда сквозь него проносились потоки стихийной энергии. В атаках Тайкона тоже магии хватало. Принц вполне может попытаться вытеснить силу порчи своей, если дать ему время. Как странно, я ждал, что наибольшей опасностью в Сейтнерами будет жреческая магия бессмертного солнца. Язаты, лучи сжигающего света и другие трюки древней цивилизации. Сила, когда-то объединившая великое царство, ее получилось одолеть с помощью порчи. Но теперь мне бросает вызов иная сила, стихийная дикая мощь, обычно подвластная монстрам. Разве ее время не прошло? Удары молнии носили разрушительный, но совершенно неприцельный характер. Большей опасностью были потоки ветра, которые принц направлял довольно точно. На несколько мгновений все небо над городом озарили вспышки. 40 молний грянули разом. Во всполохах на грозовых облаках я увидел очертания исполинского зверя, будто нависшего над Сейтнерамом. Это было чудовище с разинутой пастью, не принадлежащее к какому-то конкретному виду животных. Оно напоминало смесь волка и тигра с несколькими рядами острых рогов. Это и есть дух, помогающий принцу, какое-то древнее горное божество с его далекой родины. Тайкона снова появился на сцене, спустившись в смерчи на вершину одной из сторожевых башен богатого квартала. Третий глаз и клинок принца сияли от стихийной силы. Его окружала мерцающая сфера из дрожащих искр. Гончие псы бури. Великая призрачная охота. Объявил он, взмахивая клинком, в который тут же ударила молния. Искры, посыпавшиеся во все стороны, не гасли, а разлетались по городу. Это поисковая техника. Он пытается выявить мое местоположение в призрачном тумане. Выявить и ударить своей штормовой магией. Значит, надо смещаться. Найти укрытие, где меня не смогут достать потоки ураганного ветра с ледяной шрапнелью. Я решил проскочить через улицу и занять один из домов, не ближайший. Такое укрытие мой враг легко раскроет. Я ощутил аквилы порчи. Увидел их мерцающую ауру сквозь туманы дома. Всего 6 штук, но одна последняя была сильно повреждена ударами Тайкона. «Восстановить!» — приказал я. Остальные — огонь. 5 пылающих фантомов вылетели из разных точек квартала. Я заставил их не сразу подняться к небесам, а сначала пролететь внутри тумана, чтобы не спалить точное местоположение аквил. 2 фантома Тайкона сдетонировал, послав им навстречу искры гончие. Еще один ударил по его защитной сфере, а от остальных принц снова скрылся в небесах. Отлично, его защита не идеальна. Сфера может разом выдержать несколько попаданий, но затем ей нужна перезарядка. Значит, нельзя посылать все фантомы разом в одну точку. Атаковать будем с небольшими промежутками. Я занял один из домов, укрываясь от искр гончих и штормового ветра. Небеса снова озарили молнии, высвечивая контуры оскаленной пасти чудовища. Ветер завыл раза в 3 громче. Я видел, как огромные глыбы льда и фрагменты домов кружатся на крыльях урагана. В небе формировалась гигантская воронка вихря. Тайкона или сила за ним стоящая, не просто стихийный монстр. Он монстр из монстров, сравнимый по могуществу с реликтовыми тварями наподобие лав или высшими демонами. Чтобы противостоять ему, нужно или чудовище такого же ранга, или подавитель высокого уровня типа Якила, Сидониуса, Доктония Тайкона. Человек он, который обрел великую силу, или чудовище, принявшее облик и образ жизни человека, разницы нет. Монстр, как и я, но устроившийся в системе эпохи людей. Его чествуют как героя и великого воина. Принц стал одним из властителей этой эпохи не для всех, а я бросил ему вызов. Новичок против хозяина мира. Вихрь с каждой секундой набирал обороты, молнии сверкали, а громы слились в бесконечный ревущий гул. Дайте угадаю, сейчас это все он обрушит на квартал, где я прячусь. Решил не искать меня, а просто разнести улицы к известной матери? Ну да, вихрь двинулся вниз, грозя перемолоть кусок Сейтнирама в труху. Глава 28. Наши лучшие специалисты. Шторм двинулся вниз. Вихрь, где ветер достигал скорости циркулярной пилы. Глыбы льда и фрагменты домов крошились, превращаясь в крупную шрапнель, которая вскоре обрушится на город. Каменные дома богатого квартала, может быть, выдержат первый удар, но ураган вычистит улицы от всякого моего влияния. Зомби и аквилы порчи будут сметены. Однако, смотря на силу ветра, я и в устойчивости домов начинаю сомневаться. Всем укрыться, скомандовал я, направляя несколько зомби в дом, где спрятался сам. Один из мертвецов по дороге вынул аквилу порчи из ближайшего трупа. Надо сохранить как можно больше этих штук. Призрачный туман – моя основная защита. Гул урагана нарастал. Свет окончательно померк, и квартал погрузился в ревущую тьму. Я почти ничего не видел, ощущая, как даже внутри дома гуляет ураганный ветер. Двери были сорваны с петель. Я отыскал нишу в стенах, которую занимала какая-то статуя. Опрокинув предмет роскоши, сам вжался туда, слушая, как мелкий мусор и град барабанит по броне. А затем небо рухнуло. По крайней мере, именно такое впечатление произвел удар всей мощи урагана по кварталу. Ветер попытался выковырять меня из ниши с такой силой, что мне пришлось использовать призрачную хватку, чтобы удержаться. Крыша дома рухнула, но большая часть ее фрагментов была унесена ветром, а не провалилась внутрь. Обычных призрачных хваток уже недостаточно. Чтобы уцелеть, я должен создать устойчивую форму, способную существовать хотя бы несколько секунд. Ураган уже начал стихать, разбившись об город, но сверху сплошным потоком сыпались глыбы льда и обломки домов. Я призывал одну хватку за другой, стараясь заставить их существовать дольше, закрыть меня от падающих громадин. Энергия сердца шла сквозь мое тело и душу, обжигая чужой ненавистью, но выбора сейчас не было. Наконец мне удалось закрыться хватками, защитить себя броней из сомкнутых призрачных рук, чтобы не быть раздавленным. Свет вернулся в Сейтнером, демонстрируя ужасные разрушения. Кусок богатого квартала практически перестал существовать. От большинства домов остались только самые крепкие стены, крыши, пристройки и украшения были уничтожены. Мелкий град вперемешку с мусором покрыл улицы слоем в сантиметров 30. Глыбы льда крупнее напоминали попавшие на сушу айсберги. 3 из 6 аквил порчи были уничтожены, другие 3 повреждены и частично завалены. Почти вся орава зомби была практически недееспособна. Многих переломало, некоторых практически размазало. Лишь 11 модифицированных тварей избежали серьезных повреждений. Их гибкие, ловкие тела, состоящие из красных нитей, были устойчивы к дробящему урону и могли крепко вцепляться, не давая ветру себя унести. Хотя и некоторых из них разорвал на части ураган, туман порчи практически исчез с улиц. Лишь жалкие клочки остались на руинах домов и там, где были уцелевшие аквилы. В полумраке стихающей бури третий глаз Тайкона мерцал, как падающая звезда. Принц спускался с небес, которые полностью контролировала его стихийная мощь. Энда, вот тебе и становись имбой. Только начинаешь входить во вкус своего темного могущества, как прилетает грибанный Джетли со способностями Рейдена и Грозы, чтобы разнести все твои орды мертвецов одним ударом. Пронзающий ветер, порыв нисходящий с ледяных вершин. Теперь туман уже не маскировал мое местоположение. Тайкона ударил концентрированным потоком холодного ветра. Крыши в доме больше не было, но я постарался укрыться за остатками каменных стен. Зомби, который принес аквилу, за несколько секунд обратился ледышкой. Его лицо метель буквально содрала с черепа. Сердце на аквиле замерло и остановилось. Я ощутил, как жуткий холод пронизывает меня насквозь даже через доспехи. Эта штука смертельно опасна. Хрен знает, нежить я уже, или еще жить. Но обращение в лед не идет на пользу даже роботам-убийцам из жидкого металла. Понижать градус плохо, значит, надо повышать. Прошлый раз я использовал поток огня с помощью аквилы, теперь придется справляться без нее. Как же круто, нужно на ходу учиться магии, чтобы противостоять в смертельном поединке тому, кто колдует годами. Я попытался выпустить поток раскаленной энергии в стену напротив, однако ветер был настолько силен, что сбивал пламя и зря рассеивал его. Закрылся хваткой, но это не особо помогло. Осколки она держала хорошо, но воздух просачивался через призрачные лапищи. На пару мгновений поток прервался. Я ощутил, что практически не могу двигаться. Мускулы окоченели. Аквила рядом рассыпалась на фрагменты. Еще один такой температурный удар и, боюсь, даже метка не спасет мою тушку от глубокой заморозки. Армия и другие маги могут нагревать предметы изнутри. Не просто поджигать их, а поднимать температуру. Мне до магистра, как до Китая, ой, простите, тише да раком. Но и задача проще, не расплавить железо на расстоянии 40 метров, а согреться. Третий глаз Тайкона снова вспыхнул ледяным сиянием. Бледно-голубая дымка заполнила руины дома, промораживание все до самых-самых костей. Или получится сейчас, или... Я призвал раскаленную энергию сердца в свое тело, ощутил, как она струится по окоченевшему мясу. Особенность двигается, промычала система. Грейся, сука. Руки и ноги снова начали двигаться. Холодное сияние Тайкона больше не могло пронизать меня насквозь. Внутри моего тела бурлила сила порчи. Я согрелся, но вместе с тем, ублюдок потлатый, я тебе этот глаз вырву и в обратном направлении запихаю. Меня захлестывала волна неконтролируемого гнева. Если сейчас начнется приступ, то я покойник. Забудусь хоть на пару минут, и Тайкона меня в порошок сотрет. Разум мой главный союзник сейчас. Я создал вокруг себя немного тумана порчи, чтобы снизить эффективность магической заморозки. Одновременно призвал парочку фантомов, направляя их к Тайкона. Надо постоянно его прессовать. Если дать принцу спокойно кастовать, то он закидает меня магией за пару минут. Небесные яблоки. 6 даров мудреца Панкея. Под этим пафосным названием скрывались шаровые молнии. 6 управляемых шаровых молний, каждая размером с грибанный футбольный мяч. Ослепительно-белые сгустки энергии, переливающиеся оттенками синего, желтого и фиолетового. Они возникли кольцом вокруг Тайкона по взмаху его меча и тут же устремились ко мне. От фантомов камикадзе принц снова ушел на вихре в небеса. Ну и вестибулярка у него, конечно, вот так кружится. Любой космонавт позавидует. Молнии летели ко мне, огибая препятствия. Я заковылял прочь, создавая призрачный туман, но ноги слушались плохо. Тело сильно пострадало от заморозки-разморозки. Не знаю, какой радиус взрыва у магических шаровых такого размера, но полагаю, что большой. Надо напустить еще тумана и быстро менять местоположение, иначе. Особенность двери. Раскаленная энергия порчи выжигала разум. Я ощущал, как плывет мое внимание и все сложнее концентрироваться. Кое-как перенаправил двух фантомов, от которых сбежал принц, на две ближайшие молнии. Надо их перехватить. «Разрывай, раскаляй, опустошай», – зашептал в голове хор потерянных душ, в котором терялся мой собственный голос. «Прочь, уйдите, хватит», – заклинал я, пытаясь сосредоточиться на бое. Реальность мне застилали видения, грезы потерянных душ о свершившейся мести. Бьерторн пылал на фоне демонического заката, сотнями трупов был завален ров, головы Радана, Сидониуса, Иратиона и Арины красовались на пиках дворца, мертвые глупы. Они не понимали, что потоком своих эмоций и неудовлетворенных желаний сейчас могут уничтожить меня, отвлечь в неподходящий момент. Сквозь видение вспыхнул чудовищной яркости взрыв. Один из фантомов встретил шаровую молнию. Пламя и раскаленная плазма смешались. Один из домов, относительно неплохо переживший ураган, ополовинился. Крепкий камень разметало словно башни детского песчаного замка. Попадание по мне одной такой молнии даже под эффектом подавления от тумана порчи раскидает кусочки моей тушки по всему кварталу. Уклоняться и прятаться бесполезно. Тайкона здесь. Он все видит через свои способности стратега. Один из шаров, летевший почти над самой землей, я сдетонировал, направив на него уцелевшую после урагана тварь. Монстр отчаянно самоубился, спасая своего владыку. Взрыв шаровой молнии испепелил тварь полностью и оставил воронку даже в каменной мостовой. «Убей их всех, выжги!» «Да не мешайте!» Огрызнулся я, отгоняя видение кровавых рек на фоне огненных небес. Еще четыре фантома на перехват молний. Взор застилает красная пелена. Образы искаженных лиц, оскаленные пасти чудовищ, разорванные в клочки тела, залитые кровью. «Прочь, прочь!» Заклинаю я. Город сотрясают взрывы, белые всполохи шаровых молний и оранжевое пламя фантомов. Фрагменты домов испарялись, оплавлялись булыжники мостовой, песок обращался стеклом, каменная крошка летела вверх фонтанами. Сквозь пыль я разглядел еще две уцелевшие молнии. Да как, а очень просто. Тайкон вел их к цели, заставлял лететь почти вплотную к домам или мостовой. В решающий момент молнии резко меняли траекторию, чтобы фантом-камикадзе сдетонировало препятствие. Призрачная хватка. Молнией до меня оставалось 20 метров. Я использовал две хватки, чтобы оттянуть назад энергетические шары, но те просто прошли призрачные ладони насквозь, лишь слегка замедлились. Проклятие. Ускоряюсь, насколько позволяет поврежденное тело. Снова хватки, но теперь не по самим молниям. Пытаюсь схватить обломки домов, чтобы ими сдетонировать вражеские снаряды. Удар. Вспышки взрывов заслонили на мгновение всю реальность. Ударная волна подхватила меня, понесла вперед, впечатав в ближайшую стену. Я ощущал, как ломаются кости и мнутся доспехи. Тело на мгновение замерло, прежде чем начать медленно сползать вдоль стены. Особенность двести дакон, снова повторила система. Да доведу я все до конца, дайте только встать. Но сил вставать у меня пока не было. Поток ураганного ветра, заряженного ледяной шрапнелью, протащил мою почти бездыханную тушку вдоль улицы. Что вообще там во мне осталось целого? Руки и ноги не шевелятся. Надо регенерировать. А еще надо отвечать ударом на удар или мне конец. Следующий порыв ветра попытался унести меня куда-то в грохочущие и сверкающие небеса. Но я использовал призрачную хватку, чтобы удержаться на земле. Тогда сверху снова обрушился град, разогнанный ветром. Атаковать. Необходимо атаковать, но сил оставалось все меньше. Потоки ветра ревели и кружились над проклятым городом. Мелкий град заваливал кварталы, примыкающие к руинам богатого. Молнии били в сторожевые вышки. Я напомнил себе глупого персонажа старой песни Киша, который вздумал воевать с ветром. Разноголосица потерянных душ стихала. Ярость покидала мою душу, уступая место гнетущей усталости. Сил хватило на создание лишь одного фантома, которого Тайкона сдетонировал своей защитной сферой. Принц использовал заморозку волшебным глазом, чтобы добить последние две аквилы порчи. Параллельно он располовинил мечом троих атаковавших его тварей. Оставшиеся тоже стягивались к месту боя. Последние резервы. Одной приказал подхватить мое недвижимое тело и уходить к стене. Со стороны я теперь выглядел как груда покореженного металла в форме человека. Особой надежды на отступление не было. Принц легко разделается с тварями и вернется к главному блюду. Отбивная из стратега Ля Рус. «Не сдавайся, не теряй решимости», — донесся до меня голос Лорен, но он тонул в реве ветра. Тьма заволокла мой взор. Слабость исчезла. Я снова погрузился в видение, но вместо кровавых рек и пылающих городов узрел нечто другое. Место знакомое, но почти забытое. Я оказался в просторном помещении с торжественно высоким потолком. Центр зала занимала статуя богини из белого камня. В ее хрустальных глазах танцевали отблески жаровин, создавая иллюзию жизни. Клепсида одной рукой держала свиток в золотой оправе, а другой рукой поднимала к потолку копье. Этот храм. Когда-то давно я прошел здесь обряд инициации. Искупавшись в крови жертвенного быка, был провозглашен стратегом империи. Второй раз уже в своих видениях я оказывался здесь, когда собирался пробудить сердце. Тогда богиня впервые напрямую вмешалась в мои грешные дела. «А что теперь? И зачем я здесь? Уже помер, что ли?» — спросил я. Лишь потрескивание углей в жаровнях стало мне ответом. Запах священных благовоний приятно бодрил после всех передряг в проклятом городе. Мне стало хорошо и спокойно, вопреки сложившейся ситуации. Но вопросы в голове роились не самые приятные. «Может, ответишь? Ну так, для разнообразия. Зачем я здесь? Зачем я этому гребаному миру?» И снова молчание. «Ну ладно, ладно. Пошел я нахер. Может, Якил таки был прав, выбирая себе бога, выбрав вместо безвольного идола древнее чудовище. Ничего и никого он не выбирал». Раздался за спиной знакомый голос. Уверенно, его душу просто вывернуло наизнанку могущественное чудище. Заменило его волю своей. Я обернулся, уже ощущая приступ горькой тоски. «Это правда ты?» «Правда я», — ответила Элит. Уже не смутный голос во тьме, а вполне яркий образ. Она выглядела точь-в-точь, как в день нашей первой встречи среди пленницы из Гератов. Коса темно-рыжих волос спадала до груди. Светло-зеленые глаза смотрели на меня без тени страха и сомнений. Хрупкое, миниатюрное создание, чью жизнь я когда-то пытался спасти и невольно погубил. «Ну как, твою душу притянуло к сердцу?» «Но ты сохранила разум и личность?» «Нет», — с мрачным спокойствием ответила девушка. «Ничего я не сохранила, но здесь могу с тобой говорить, и знаешь почему? Из-за твоей силы. Она как пламя во тьме, чистоте, яркое пламя, рядом с которым снова могу вспомнить, кто я, кем была раньше. Боги», — вздохнул я, ощущение, как внутри закипает боль. «Одно дело просто потерять человека. Со мной здесь это уже случалось не раз. Другое, когда этой ране не дают зажить. Вот передо мной девушка, которую я любил, но среди живых ее уже нет. Это все ерунда», — выдал я, чувствуя, как гнев и решимость сменяют тоску. «Мы тебя вернем, обещаю. Я разыщу твою душу среди тысяч других. Верну тебя к жизни, какую цену не пришлось бы заплатить». Обнял ее, радуясь, что в этом видении я снова обычный человек без мятых доспехов и страшных ран. «Прости, но...» С печальной улыбкой ответила Элит, чуть отстраняясь от меня. «Это уже невозможно. Ты скоро поймешь. Ты увидишь. Неважно. Я благодарна сердцу, что оно дает мне возможность еще раз взглянуть на тебя и даже помочь. Только это сейчас имеет значение. Но я... Прошу, выслушай. Тебе грозит опасность, и я не от Айкона. Боюсь, он прикончит меня раньше всех других опасностей», — возразил я, прижимая девушку к себе за талию. «Ты справишься», — уверила она, положив мне руки на грудь. «Главное, сохрани свой дар, он важен, он важнее всего на свете». «Элит», — вздохнул я, переводя взор на статую Клепсиды. «Она лишь каменный истукан, безвольный абстрактный божок, не способный карать и вознаграждать. И она дает тебе почти полную свободу», — возразила Элит. «Позволяет быть тем, кто ты есть, а не подавляет и коверкает. Каменный истукан — лишь символ. Символ твоего дара. Новые боги людей живут в человеческих сердцах. Они – проявление наших лучших и худших сторон. Ты стал воплощением одной из них. Своими талантами заслужил это. А Тайкона, например, еще заслужил возможность пулять молниями и крутить ураганы. Завидуешь?» – усмехнулась девушка. «Да, еще как завидую. Твой путь только начался», – ободрила Элит. «Во тьме я ощущала твои сомнения. Наши души были связаны. Именно потому сердце забрало меня, чтобы дотянуться до тебя. Я вспомнил, что именно после того, как сердце захватило Элит, у меня на руке появился отпечаток когтей. Так получилось создать метку, да, и я наблюдала за тобой. Это было как долгий сон. Лишь изредка мне удавалось очнуться и что-то сказать тебе. Ты спасла меня от яда. Ерунда, отмахнулась Эйлит, но я заметил слезы в ее глазах. Ты бы догадался и сам, но я хочу спасти тебя. Я должна, выслушай меня, вспомни, как мы встретились. Когда мне казалось, что мир погиб, ты сумел убедить меня в обратном, показать, насколько мир огромен и сложен, потому что понимаешь это. Вот твой главный дар, ум, воля, решимость, твои замыслы и слова, вот настоящий божественный дар, дар богов людей, что живут в наших сердцах, а не прячутся среди темных лесов и морских глубин. Я, мягко говоря, был ошарашен, услышав такое от Эйлит. Она все детство провела в симбиозе с еще живым сердцем. Бывшая шаманка из дикого варварского племени проповедовала имперскому стратегу его же богов. Как же все странно завертелось. А Эйлит продолжала свою речь. Ты можешь здесь что-то изменить. Один из немногих, кто может. Но лишь пока ты это ты. Останься самим собой. Не дай чужой воле поглотить тебя. Думаешь, еще есть шанс? Я знаю. И ты знаешь. Все, что я говорю тебе, отголоски твоего же дара, воспринятые мной. Хватит сомнений. Сейчас наступает момент дать ответ на все вопросы. Иначе ты потеряешь свое будущее, как я потеряла свое. Мне жаль, я хотел тебя защитить и поэтому не взял с собой. Думал, что так будет лучше. Это решение сгубило тебя. Меня сгубило сердце. Оно и тебя сгубит, если ты ему позволишь. Милый мой, пожалуйста, вспомни о собственных силах и мечтах. Спаси всех, кого еще можно. Обещаешь? Тех, кого сердце не совсем исковеркало. Остатки моего народа. Сделаю все, что смогу. Но есть шансы, что сейчас Тайкона. Тише, хватит о нем, ты справишься, наше время уходит, с горьким сожалением произнесла Эйлит, наше последнее время, я так хотела бы остаться с тобой, увидеть наших детей, увидеть как далеко ты зайдешь, я не самый мягкосердечный человек, но это было больно, ощущать, как время тает и вечная разлука все ближе с каждым мгновением, я верил Эйлит, похоже, ее душа, связанная с сердцем, меткая и моим даром, сумела заглянуть глубоко в суть вещей. Она не ошибалась раньше. Значит, права и в том, что это наша последняя встреча. Не суждено, отрезала Эйлит, и я видел в ее глазах не только слезы, но и решимость. Но ты живи, живи, найди новую семью, сражайся, побеждай и помни меня. Помни, как я тебя любила. Мы слились в отчаянном поцелуе, пытаясь уцепиться за ускользающие мгновения. Видение схлопнулось. Я вернулся обратно под свинцовые, грохочущие небеса Сейтнирама. Особенность довести до конца активно. Уже без запинки объявила мне система. Но почему ее больше не глючит? Неужели она научилась сосуществовать с великим пламенем порчи? Едва ли. Есть ответ намного проще. Я умер. Окончательно перешел из разряда жить в нежить. Моя беспокойная душа воспарила из пораженного порчей тела. Последнее, впрочем, функциональности не утратила. Даже напротив сумела восстановить повреждения и снова двигалась. Я или вернее моя не очень живая тушка поднялась на ноги. Стоит ли за нее вообще держаться? Стоит. Пока есть надежда, что магия сохраняет функции мозга, то меня можно реанимировать, если тело будет уничтожено. Что ж, мы с Ехсадом сможем какое-то время пободаться, растягивая посмертное существование. Главное, чтобы бой продолжался. Интересная получится ситуация. Два мертвых стратега разменивают жизни своих солдат на минуты призрачного бытия. Тайкон расправился со всеми тварями, зомби, аквилами теперь шел за мной. Парил на порывах ветра, приближаясь к моему последнему укрытию между руинами двух богатых особняков. Опасная и зловещая сила. Своим отстраненным, шелестящим голосом произнес принц. Лучше уничтожить ее сейчас. Сорняки следует полоть, а ядовитый корень сжигать в первую очередь. Он метнул в мою сторону три заряженные магией иглы. Я использовал хватку, чтобы заслониться обломком стены. Кастовалось теперь легко. Я шумер и управлял своим неживым телом через нормально функционирующую РТС-систему. Больше не требовалось постоянно пропускать сквозь себя эмоции неприкаянных душ Севера. Энергия сердца теперь шла исключительно через мое тело, не затрагивая воспаривший разум. Одновременно с блоком я создал четырех фантомов, выпустил прозрачный туман и использовал хватку на самом Тайкона. Думаю, принц от такой моей внезапной резвости охренел. Первую хватку заблочил сферой, от второй еле ушел на порыве ветра. Ну что, ваше высочество, Нравится, когда вас тоже закидывают магией. Тайкона вышел из зоны действия хватки, но фантомы Камикадзе загнали его дальше. Я еще троих запустил. В итоге теперь Тайкона пришлось использовать управляемые шаровые молнии для перехвата моих магических бомб. Новые взрывы озарили руины богатого квартала. Принц опять разрывал дистанцию, уходя из зоны поражения хватки. Снова ударил по мне потоками холодного ветра и ледяных осколков. Теперь я легко уклонялся, скрываясь меж руин и подставляя с помощью хватки каменные глыбы. Блеснули в небесах молнии, вычерчивая оскал пасти божественного покровителя Тайкона. Город опять погружался во тьму, а ветер набирал силу, но зарядить еще один мегаураган принц не успеет. Даже несмотря на то, что я покинул мертвое тело, меня все равно накрыла волна знакомого ощущения, скорее приятного, чем болезненного. Мысли задергались, будто я выпил залпом водку с энергетиком. Мысли плыли и кружились, обращаясь бессмысленными приступами эйфории. Мне было весело, почти безмерно хорошо, вопреки логике и разуму. Глянул на небо, все верно, он уже здесь, за мной пришли. Пришли, как когда-то приходили за Илит. Небеса будто падали вниз. Пространство исказилось, закручиваясь по спирали. В центре этого возникла дыра из тьмы и пустоты, слепое пятно, отсутствие пространства и бытия. Вокруг этой точки раскинулись костяные лепестки восьми скелетообразных рук с длинными когтями на концах пальцев. Взмыли над ними два исполинских перепончатых крыла. Вниз вытянулся длинный хребет, на котором появился таз, нижние конечности и длинный хвост. Все из желтых голых костей. Тварь медленно опускалась на землю. Вестник сердца. Воплощение порчи. Полубог. Нежить. Оба крыла готовы. Когти заточены. Осталась голова. Услышал я шепчущий зов. Вокруг вестника бурлил желто-багровый морок. Дыра в пространстве заменяла монстру скелету грудную клетку. Плечи и шея у него были, а голова – лишь фрагменты черепа, задняя стенка и боковые своды. То место приготовлено для моей головы. Я и это существо должны слиться в одно целое. Оно создано, чтобы объединиться со мной. Раньше я видел в центре грудной клетки исполинского скелета лишь мрак и пустоту. Сейчас же из тьмы постепенно проступал образ, притягивающий мой взор. Все ближе я переносил свой взгляд стратега, будто погружаясь в омут. Жуткий, отвратительный и одновременно завораживающий образ ждал меня там. Содержимое вестника, его внутреннее наполнение. Почему я увидел его сейчас? Может быть, дело в полностью активированной метке или же в обретенной способности видеть тени мертвых? Точного ответа никто не даст, но теперь я видел. Оба крыла готовы. Прости, но это уже невозможно. Ты скоро поймешь. Ты увидишь, сказала мне Эйлит, когда я обещал найти ее и воскресить. Внутри пространственной аномалии вестника скрывался портал в бесконечный закат над сердцем порчи. Багрово-алые лучи переливались, а на их фоне перед порталом замерли две фигуры в позе эмбрионов. Две знакомые мне девушки, Лорен и Эйлит, их тела, их души. Они были заключены внутри вестника, наполняя его силой и знаниями. Лорен, видимо, обеспечивала связь с сердцем. Эйлит, связь со мной. Через эту связь работала метка, безошибочно приводившая вестника ко мне. На телах обеих девушек практически не было следов уродливых мутаций или ран. Они застыли внутри, словно уснули. Две бледные хрупкие фигурки на фоне вечного колдовского марева. Кажется, разорви барьеры, можно будет их освободить. Но, нет, мутаций и ран практически не было, кроме двух самых главных изменений. Из позвоночника каждой росла тонкая, перепончатая пластина. Длинные кости, соединенные полупрозрачной кожей, они выходили за пределы пространственной аномалии, служа основой для крыльев вестника. От груди обеих девушек, из того места, где должно быть сердце, тянулись друг к другу алые пуповины. В точке их пересечения бился комок плоти и магии, их общее сердце и сердце самого вестника заодно. Именно там были заключены души Эйлит и Лорен, не в телах, а в этом небольшом, трепыхающемся комке порчи. Души, сплавленные воедино, переполненные чужой силой и волей. Лорен, Эйлит, их обеих больше нет. Я говорил недавно лишь с последним отголоском ее памяти, преломившимся о мой дар и получившим на мгновение подобие самосознания. Сердце порчи, немертвый бог севера, хочет добавить и мою душу в этот инфернальный механизм, создать идеального проводника своей воли. Вестник спикировал вниз ко мне. Скрип и шелест костей заполнили весь мир, звучали как музыка, и душу мою снова тянуло к мертвому телу. Воцарение. Ритуал смешения и объединения трех человеческих душ, трех связанных судеб и могущества немертвого бога. Асаабиназдвие, промычала система, теряя власть надо мной. Монстр стоял напротив, так что тела обеих девушек находились на уровне моего взора. Спокойные, будто спящие лица. Даже Лорен избавилась от последствий пребывания в темнице Гертерна. Я ощущал эмоции Вестника, если к нему вообще применим такой термин. Он желал соединения, завершить себя, добавив мою душу к двум другим. Он был создан неполным и все свое существование стремился к завершенности. Столько боли, услышал я глухой утробный голос в голове, столько неотмщенных страданий. Голоса зовут нас, Михаил, зовут на вечную битву. Монстр протянул ко мне когтистую конечность, бритвенно-острые костяные лезвия на длинных пальцах. Сейчас он срежет мне голову и водрузит на себя, коронуется моим даром и разумом. Время пришло, время воться, отставить. Клокочущим голосом рявкнуло мое мертвое тело, в легких было полно крови. Говорить было чертовски тяжело, но командный голос уже не работал как следует. Отставить, еще раз повторил я. Во-первых, ты опоздал. Меня чуть не прикончили в этом поганом городе. Во-вторых, о какой новой битве речь, когда не закончена текущая? Бред. Слушай меня и слушай внимательно. Убей стратега Тайкона. Разорви его тело на части, вынь его проклятый глаз, принеси мне и тогда уже займемся воцарением. Ясно. Монстр замер, застыл, пытаясь переварить полученную информацию. Мертвые глупы. Вестник, при всем своем могуществе, был лишь инфернальной машиной, в которую сердце вложило несколько целей. Во-первых, объединиться со мной. Во-вторых, защищать меня и повиноваться моей воле. Почему я был в этом уверен? После воцарения именно моя личность должна стать главенствующей. Вестника уже наполняли души элиты Лорен, пытавшиеся защитить меня. Итого три цели. Объединиться, защищать, подчиняться. Защищать, подчиняться, объединиться. Но в какой последовательности? Сложные умозаключения удел живых и свободных. Вот Вестника и заклинило от внутреннего противоречия. Сложно сказать, как долго бы он соображал и к каким практическим выводам пришел, но в ситуацию вмешался сам Тайкона. Принц-громовержец снова метнул в меня одну из своих мерцающих игл. Вестник тут же сообразил, что директива защищать сейчас актуальнее всего. Монстр закрыл меня крылом элит, одновременно окутывая нас густой вуалью морока порчи. Девять вершин. Божественное правосудие небес. Прозвучал голос Тайкона и призрачный туман разрезал ослепительно белый свет. В иглу как на цели указатель принц навел молнию. Удар грома, способный обратить человека в прах. Однако Вестник устоял. Молния прожгла в крыле огромную дыру. Несколько костей треснуло и обуглилось. Но Вестник устоял, а самое главное сумел меня защитить. Убей его. Командовал я. Уничтожь. Или он, или мы. Никакого воцарения, пока в небе маячит это мурло. Выполнять приказ. Теперь сомнения полностью оставили Вестника. Мир вокруг сотряс бессловесный вопль ярости. Шелест и скрип костей звучали отовсюду. Инфернальная машина была создана, чтобы объединиться со мной, но кто-то опять встал на ее пути. И не просто мешал как Дактони, а пытался уничтожить меня. Пострадавшее крыло объял призрачный огонь, тут же устранив все повреждения. Вестник наращивал новые кости взамен сломанных и одновременно вытянул четыре когтистые руки в сторону Тайкона. Десятки огненных всполохов устремились к принцу. Не фантомы камикадзе, но воля Вестника, наполненная разрушительной энергией сердца. Множество всполохов огня порчи, зловещим фейерверком озарили свинцовые небеса. Тайкона уворачивался, паря на потоках ветра. Две нижние руки Вестник вонзил в мостовую и отломил. Они за мгновение вросли в землю, исчезли будто не было, а через несколько секунд землю сотрясли толчки будто при сейсмической активности. Трещины расчертили руины города и черный дым валил из них, закручиваясь по спирали. И сердце огнем пылает, и разум злой, туман затмил. И снова дым извергает твой Silent Hill, твой Silent Hill. Вспомнились мне слова одной песни. Над разломами в земле вспыхивали красные огни. Оттуда валил не только дым. Энергия порчи все больше заполняла это место. Оставшиеся целыми трупы оживали, менялись, обращались в сюрреалистичных монстров. Даже те зомби, кто был разорван и раздавлен, ныне собирались по фрагментам, а потерянную плоть заменяли красные нити. Багровая вспышка вылетела из провала, как гигантский светлячок. Неужели, дочь погибели? Одна из темных валькирий севера перенеслась далеко на восток в сей мрачный час. Демоническая химера тут же начала воплощать материальную оболочку. Высокое женское тело с серой кожей и перепончатыми крыльями возникло среди руин, сжимая огненное копье. Это не Ернис, с которой я был когда-то знаком. Ее прикончил Доктони, так что это уже другая дочь погибели. Сколько, интересно, их всего у сердца. Вестник взмыл к свинцовым грохочущим небесам, преследуя Тайкона. Тот отступал к Тишадайскому кварталу. Видимо, осознал, что этот бой в одиночку ему не выиграть. Решил задействовать свою элиту. Противостоять им будут Вестник и его друзья. Отлично. Здорово. Супер. Удачи им обоим. Вскоре здесь развернется магическая заруба эпического масштаба, и мое участие в ней совершенно не обязательно. Особенность довести до конца активно. Система снова пришла в норму. Вестник убрался мочить Тайкона и более не влиял на мою душу. Я легкой трусцой направился обратно к стене порта. Лязгал и дрожал измятый металл доспехов. Моя железная маска промялась в районе носа. Из нее еще до сих пор торчал обломок стрелы, который я словил во время 3-3 против Ехсада. Вместо снега сверху теперь падали хлопья черного пепла. Ох, загадили мы местную природу. На стенах толпился народ, наблюдающий огненное шоу в небесах и под ними. Вестник уже разошился на славу. Непрекращающиеся взрывы уже почти 30 секунд сверкали в облаке пепла, затянувшим Тишадайский квартал. Мое появление под стенами тоже вызвало фурор у солдат. Я жив и остаюсь вашим стратегом. Спустите мне лестницу. Быстрее. Чуть ли не сотня человек бросилась исполнять приказ, толпясь и мешая друг другу. Мне даже пришлось осадить часть суетящихся, чтобы со стен никто не попадал. Я возвращаюсь назад целый, не по частям. Одной лестницы мне будет достаточно. Ну а дальше по классике. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Все в порядке. Все под контролем. Вопросом занимаются наши лучшие специалисты. Машинально ответил я фразой, который когда-то успокаивал особо взбудораженных коллег и клиентов. А на фоне сревущих небес на остатки Сейтнирама обрушились три огненных столпа, сметающие каменные дома как пылинки. Очень надеюсь, что Тайкона и его веселая компания продержатся достаточно долго для исполнения моего плана. На секунду переключился в режим стратегии, чтобы глянуть на битву, но ничего не успел понять. Десятки разноцветных вспышек магии, рев обезумевшего ветра и над этим всем небеса, где вспышки молнии теперь чередуются с ядовитыми пятнами призрачного огня порчи. Давайте, принц Хан Шоль, не облажайтесь. Продержитесь достаточно долго, а потом уже умирайте в свое и мое удовольствие. Я шел вдоль стены, словно ледокол в людском море легионеров. Все под контролем. Дорогу. Разойтись по постам. Система работала, и я знал, куда иду. Знал, к кому иду. Одна из окраинных башен порта, запертая изнутри. Чтобы открыть ее, я использовал хватку. Ввалился в полумрак небольшого помещения, вспугнув его единственную обитательницу. Арми, проклокотал я, не прячься, это свои. Ну хоть ловушки поставить не успела. Армия, солнышко мое, иди сюда. Волшебница с явной опаской вышла мне навстречу. Особого энтузиазма на ее лице я не наблюдал. Оно и не удивительно. Выглядел я сейчас как оживший покойник. Им по сути и являлся. Господин, что с вами? Долгая история. Хрипло усмехнулся я, с трудом избавляясь от мятого шлема. Много персонажей, внезапных поворотов, боги, монстры, огненный дождь. Сейчас это не важно. У нас есть дело. Нужно вернуть меня к жизни. Я видел, как глаза армии расширились, насколько ей позволял их азиатский разрез. Магичке было из-за чего так охреневать. Под шлемом. Боги, дьявол и уголовный кодекс. Я теперь смахивал не просто на покойника, а конкретно на Федора Крюгера с улицы Вязов. Охлаждение, разогрев магии, удары током и порывами ветра оставили меня практически без кожи. Желтые слепые бельма вместо нормальных глаз. Все это еще пронизано красными нитями порчи и покрыто скользким гноем. Господин, я не уверена, что... Армия запнулась, и в глазах ее читался страх. Что вам еще можно как-то помочь? Вы нежить. Я стратег, избранный богами. И пока продолжается бой, моя душа не покинет это тело. За это время ты должна его восстановить. Но повреждения я могу регенерировать и сам. Тебе нужно, главным образом, избавиться от тканей, пораженных порчей. Я могу использовать дар стратега и силу великого пламени. Это исключение возможно, пока я технически мертв. Даже новопризванные демоны могут самоисцеляться. Я восстановлю поврежденные ткани. Господин, это не так просто. Необходимо. Значит, ты меня сейчас научишь и покажешь. Отрезал я, подходя к магичке вплотную. Солнышко мое, выбора у тебя как бы нет. Иначе я превращусь в повелителя проклятых и первым же своим официальным приказом приму тебя в свою армию нежити в качестве нежити. Ясненько. Да-да. Тогда от обсуждений переходим к делу. Тайкон лютый мужик. Но одним богам известно, сколько еще он там продержится. Нужно вернуть мое тело в относительно живое состояние, затем ты удаляешь все замеченные ткани порчи и вводишь меня в магическую кому. Так я смогу ненадолго скрыться от вестника, а потом дворец девов, хитрые планы, расшатывание основ мироустройства, все как мы хотели. А сейчас за работу. Да-да, теперь энтузиазм в ее голосе уже прорезался. Отлично, поглядим. Получится ли у нас очередной раз пройтись по лезвию ножа и не вскрыться до самых кишок, а просто порезы, нам не привыкать, но одно могу сказать точно, сдаваться и становиться марионеткой сердца я не собираюсь, если уж превращаться в монстра, то только на своих условиях. Сила порчи – заманчивая штука, но когда сила лишает тебя воли и превращает в часть инфернальной машины тройничка я, Эйлит, Лорен, то это уже не сила вовсе, а слабость и ничтожность. Значит, будем бороться. Если понадобится, я сам выдерну из себя каждый корешочек порчи и залечу все главные повреждения. Главное, чтобы Тайкона достаточно продержался. Вперед, принц. Подыхайте как можно дольше, а мы пока будем жить. Жизнь, похожая на сон. Сон, похожий на жизнь. Тяжелое тело, полное боли и жара. В системе стратегии есть счетчик времени. Судя по нему, это мое второе пробуждение за месяц. Первое я очень смутно помню. Вроде бы там был Фальвус или только кто-то из его родичей. Флот вернулся, а в городе, на той адской пустоши, что когда-то звалась городом, еще шел бой. Сверкали молнии, дым и пепел заслонили солнце, а земля тряслась от колдовской мощи. У вас, конечно, была некоторая репутация после событий на севере. Но чтобы такое сотворить, помню саму фразу, помню смесь страха и восхищения в интонациях. Но кто ее произносил? Дзинь, где я? Что со мной? Глаза открывать не стоит. Будем смотреть через систему. Победа. Вдруг объявила мне эта самая система. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. А во, надо будет глянуть потери врага. Сколько мы там умудрились уничтожить и не грохнули ли самого Тайкона? Дзинь, дзинь. Да что за навязчивый звук? Глянул на себя и комнату. Лежу в каком-то защитном круге, левой руки нет по локоть, но вроде бы живой и без явных следов порчи. А комната? Это точно не портсейт, не рама. Нисина, дзинь. Вы уже не спите, стратег. Я помог вам пробудиться. Я переместил взор вслед за шелестящим голосом. Незнакомец сидел на подоконнике, глядя на меня странными желтыми глазами. Ни голос, ни внешность не давали мне возможность определить пол существа. Лицо будто у манекена. Но я быстро понял, кто передо мной. Необычное одеяние гостя состояло из тонких полос ткани, хаотично скрепленных красными шелковыми шнурками с одной золотой нитью по центру. Таким был задушен убийца-гибрид в Перинане. «Хилвисмера?» – спросил я, и демон слегка кивнул. Несколько колокольчиков на концах алых шнурков сделали мелодичный бзинь. «Кое-кто желает встречи с вами», – произнес демон. «Если вы сегодня свободны, то я могу доставить вас во дворец девов. Вам несказанно повезло», с моих губ сорвался едва слышный хриплый шепот. «Именно сегодня вечером я полностью свободен.